Глава 10. 11 апреля 1912 года. Ба привязан к вековому дубу, растущему в центре широкой, заполненной водой ямы. Джейми стоит на самой высокой ветке дуба, и его рубашка полощется, словно парус, идущий против ветра. Вода поднимается, будто снизу бьет подземный ключ. Я бреду к Ба, но двигаюсь слишком медленно. Наконец я добираюсь до него. Мои пальцы судорожно впиваются в узлы, но яма наполняется слишком быстро. «Помоги мне, ты, осел!» Вода достает уже до хилой груди Ба, затем лижет его подбородок. Он вытягивает шею и печально смотрит на меня. «Джейми!» Брат поднимает вверх голову. Что-то привлекло его внимание, но не мы. Я сажусь, тяжело дыша. Пуховое одеяло обмоталось вокруг моих ног, ночная рубашка прилипла к спине. Глубоко дыша, чтобы подавить дрожь, я пытаюсь уловить обрывки сна. Чем все закончилось? И почему я никогда не могу этого вспомнить? Ковер ласкает мои ступни, когда я подхожу к окну и выглядываю в щель между шторами. Яркий свет дня режет глаза. Солнце почти в зените. Мы идем на запад, а значит, мы уже оставили позади Квинстаун, Ирландию, последнее место, где меня могли вышвырнуть до того, как мы пересечем Атлантику. Всего 6 дней до прибытия в Нью-Йорк. 6 дней на то, чтобы привести Джейми в чувство, подготовить наш номер и убедить мистера Стюарта посмотреть его. Некогда время терять. А есть еще проблема с актом об исключении китайцев, тоже ставшая на 1 день ближе. Мистер Стюарт определенно мог бы помочь нам с этим, будучи богатым и влиятельным человеком. Разве не так устроен этот мир? Я открываю мамину Библию и разглядываю фото мамы и Ба. Доброе утро, досточтимые родители. Джейми все такой же упрямый и говорит чепуху. Как ему может нравиться работа в трюме корабля, если он без ума от звезд? Что-то не сходится. Но не беспокойтесь, я заставлю его смотреть на вещи разумно. Мой взгляд цепляется за платье с журавлями от April Heart, которое висит в гардеробе. Такие платья не для оборванок вроде меня, но мне не терпится его примерить. Джейми не ждет меня раньше обеда. Прежде чем начать одеваться, я делаю растяжку ног от ступней до бедер, потом наклоны, стойку и хождение на руках. Утреннюю разминку, с которой начинается практически каждый мой день. С учетом качки это не так уж и просто, но вскоре изначальное жжение в мышцах сменяется покалывающим теплом. Закончив, я опускаюсь на ноги и направляюсь в сторону туалетной комнаты. Зеркало заставляет задуматься о моем внешнем виде. Неровные пряди волос образуют неопрятную копну. Мама называла мою львиную гриву главным сокровищем. Волосы густые и блестящие, такие черные, что на солнце в них играют винные искры. Открыв кран, я умываюсь, не жалея мыла с бергамотом. Затем мокрыми руками стягиваю в узел волосы и разглаживаю изогнутые брови. По крайней мере, глаза сияют, отвлекая внимание от обветренных губ. Из сундука миссис Слоан я достаю бандаж собственного изобретения — шапочку для близнецов, который когда-то использовала, чтобы перетягивать грудь перед выступлениями. Если я собираюсь обедать с приятелями Джейми, мне придется надеть его запасную форму, и шапочка для близнецов поможет скрыть мою грудь. Закрепив его, я через голову надеваю платье. Каким-то образом Эйприл удалось настолько превосходно скроить платье, что пуговицы не требуются. Я прикалываю вуаль к бархатной шляпке ток, также оставленной мне Эйприл, стараясь не задеть веер из длинных перьев, а затем пристраиваю шляпку на голову. Несмотря на намерение игнорировать зеркало, вскоре я уже кручусь перед ним, сомневаясь, что это царственная особа в отражении — я. Талия у платья заужена, а юбка свободно струится по бедрам. Моя осанка всегда была безупречной, благодаря многолетним тренировкам, но, надев это роскошное платье, я еще сильнее выпрямляюсь, словно кто-то тянет меня вверх за ниточку. Смотрящая на меня с фотографией на столике мама, кажется, удивленно поднимает бровь. «Прости, мамочка, это все платье. Ничего не могу поделать. Я подхватываю фотографию, гадая, стоит ли показать ее Джейми. Но увидев маму, он лишь сильнее расстроится, а он и без того зол на Ба. Еще не время. Я убираю фото назад к Руфи и закрываю книгу. Наконец, я обуваю туфли. Они мне велики на 2 размера. И если бы не ремешки, то я бы, скорее всего, вывихнула себе лодыжки. Мои собственные черные ботинки сослужили бы мне лучшую службу, доведись удирать от кого-то. Это первоклассная обувь с настоящими металлическими наконечниками. Не какой-то воск или клей на шнурках. Но даже мне понятно, что сочетание подобных башмаков с изысканным платьем вызовет осуждение. Не совсем тот эффект, к которому стремится Эйприл. К тому же, если вдруг появится необходимость сбежать, сомневаюсь, что в этом платье у меня получится. Но еще хуже, чем обуть мужские ботинки с элегантным платьем, будет вырядиться в лодочке с матросским костюмом Джейми. Я ищу, в чем бы мне понести ботинки. В гардеробе обнаруживается холщовая сумочка с вышитой на ней эмблемой White Star, в которой лежат пара белых и пара черных тапочек. Ни разу за всю жизнь в моем распоряжении не оказывалось столько обуви. Я запихиваю свои ботинки к шлепанцам, затем подхватываю светлое цвета ванильного кекса кашемировое пальто. В коридоре я вижу стюарда Латимера, держащего вазу с лилиями-звездочётами. Он стоит так неподвижно, ни единый волосок не выбился из укладки, что я невольно задумываюсь, как давно он здесь. «О, добрый день, мисс Слоан. Это от компании White Star Line с наилучшими пожеланиями. Могу я поставить их в вашу комнату?» «Да, конечно». Я отступаю, а затем следую за ним в каюту. «Стюарт, не могли бы вы сказать мне, где остановился мистер Альберт Энкни Стюарт?» На его лице отражается сожаление. «Увы, но некоторые гости пожелали уединения, и он один из них». «Понятно». Его слова падают, словно монета в пересохший колодец, кружась и переворачиваясь, чтобы потом глухо звякнуть о дно. Это так типично. Планы, как всегда, полусырые. Слышу я слова Джейми. Что ж, по крайней мере, земля под ногами у меня пока не горит. Кажется, будто лилии алчно смотрят на меня, распахнув свои алые пасти. Настоящая миссис Слоан с ее отсутствующим воображением, возможно, оценила бы их насыщенный аромат, но мне они напоминают о кладбище. Стюарт Латимер выпрямляется, заложив руки за спину. «Капитан Смит приглашает вас на закрытый приветственный прием завтра в 2 часа в банкетный зал ресторана «Аля Карт». Вот и она, встреча с капитаном. Меня охватывает непреодолимое желание взмахнуть руками и улететь. Но если я откажусь, Эйприл Харт упустит большой шанс продемонстрировать свои наряды. А мне сейчас как никогда нужна ее помощь в поисках мистера Стюарта. Жду с нетерпением. А также, если вам интересно, сегодня в библиотеке будет лекция о китах. Он с поклоном скользит к выходу. На столике в коридоре я обнаруживаю хрустальную чашу, в которой в свободном доступе лежат ириски в обертках. Не видя никаких причин сдерживаться, я хватаю пригоршню конфет и пихаю их в сумочку. Веселая вдова, стараясь не споткнуться, ковыляет по капустной грядке, пусть даже при каждом шаге ее ступни выскальзывают из туфель, а ремешки уже натерли лодыжки. Нужно просто вытерпеть этот спуск. Иду на цыпочках. Разве моим ножкам не приходилось страдать сильнее ради представления? И все же страдания ради моды кажутся вдвойне тяжелыми, поскольку никто за них не бросит мне монетку. Люди кивают мне, но на этот раз они еще и оборачиваются. Группка женщин даже останавливается, и я замечаю, как округляются их губы в восхищенных вздохах. Не могу побороть желание слегка пококетничать, и, откинув голову, начинаю плавно покачивать бедрами при ходьбе. «О, это старье?» Да так, на бегу схватила из шкафа первое попавшееся. Ожидая лифта, я чуть разворачиваюсь к каюте B-47 на случай появления Эйприл Харт. Один из лифтов открывается, и пара в нем мгновенно прекращает разговор. «У вас замечательное платье, моя дорогая», — замечает женщина, тучная дама в широкополой, усеянной громадными розами шляпе, полями которой вполне можно выбить кому-нибудь глаз. «Это Люсиль?» «Нет, это дом Июля». «О-о-о!» — задумчиво выдыхает она. Я добираюсь до палубы И и застегиваю пальто. В третьем классе рекламировать наряд не нужно. Затем иду в сторону плавников, внимательно осматриваясь, потому что помню о похожем на скелет стюарде с сальной усмешкой. Заметив несколько мужчин, но ни одного стюарда, я широкими шагами направляюсь к короткой лесенке, ведущей к каюте 14. Кажется, дверь каюты вибрирует от раздающегося за ней шума. Я прислушиваюсь. «Сожми кулак, выровни его по оси южного креста, и твой большой палец укажет на юг», — объясняет Джейми. «Нет, правый кулак. Будешь использовать левый, и окажешься где-нибудь в Тимбукту». Я стучу, и дверь тут же открывается. Винк награждает меня робкой улыбкой. Джейми держит у иллюминатора листок бумаги, на котором он нарисовал 5 точек, напоминающих по форме воздушного змея. Олли стоит рядом с ним, и его большой палец указывает вниз. Бо отсутствует. «Доброе утро! Кто любит ириски?» Я вываливаю ириски в подставленные ладошки мальчишек, и их лица вспыхивают от радости. Джейми хмурится. «Не ешьте их перед обедом, испортите себе аппетит». «Мой аппетит не портится», — ворчит Винк, но разворачивать золотистую фольгу перестает. Я корчу рожицу брату, чей твердый лоб я почти могу достать своим собственным, с учетом моей прибавки в росте. «Теперь вы знаете, кто из нас веселый близнец. А еще я принесла тапочки». Я вываливаю содержимое моего мешка на пол. Схватив 4 тапочки, я быстро жонглирую ими, а затем ловлю белую пару в правую руку, черную в левую и протягиваю мальчишкам. «Ого, где ты так научилась?» Олли берет белые шлепки. Винк скидывает свою обувку и ныряет в черный. «Отец нас научил». Ба добился того, чтобы координация между глазами и руками у нас была такой полной, словно они связаны веревочками. И вообще, Джейми хоть разминку-то делает. Олли и Винк вышагивают между койками, обживая свои новые тапочки. «Я больше не жонглирую», — заявляет Джейми. «Конечно нет», — легко соглашаюсь я. «Какой смысл жонглировать углем?» Качая головой, Джейми отступает, чтобы оценить мой наряд. «Если бы ты продала это платье, хватило бы на билет до Лондона, а то и на два». Я стягиваю пальто и кладу его вместе со шляпкой на койку Джейми. «Меня больше интересует билет в цирк братьев Ринглинг». Джейми хмурится, пробегая пальцем по кашемиру цвета ванили. Я отпихиваю его руку, чувствуя, как от вызванного им раздражения становится трудно соображать. Мы можем пререкаться часами, но так и не приблизиться к решению ни на йоту. «Вот теперь они похожи на близнецов», — шепчет Олли Винку. Дверь открывается, и входит Бо, принеся с собой запах океана и тепло солнца. Его взгляд скользит по мне, и он тут же захлопывает дверь. «Нашел работу. Можно взяться двоим». Джейми рассеянно пробегает пальцами по волосам. «Что за работа?» «Починить несколько шезлонгов. У корабельного плотника инфлюенса. Хорошие деньги, но нужно держать все в секрете, потому что правилами White Star запрещено нанимать нас. Но раз уж я нашел работу, значит, выиграл пари, и моя стирка на тебе». Я фыркаю. Джейми обожает пари. Стоп. Может быть, это и есть шанс? Пусть мне и не удалось убедить его выступить перед мистером Стюартом, но когда это он отказывался поставить меня на место? Идея приобретает более четкие очертания. «Предлагаю пари», — выпаливаю я, торопя мысли, чтобы успеть за собственным языком. Мой мизинчик самый слабый, но и самый дерзкий из всех пальцев качается перед носом у Джейми. «Спорим, я смогу заработать больше денег, чем ты, до сигнала отбоя?» Бо скептически хмыкает у меня за спиной, и мой мизинчик описывает круг, включая его в наш спор. «Чем вы оба вместе? Если я выиграю, Джейми...» На мгновение все в каюте замирают. «Джейми выступит вместе со мной перед мистером Стюартом». Я не могу сбросить все свои карты. Джейми просто так не согласится отправиться в Нью-Йорк. Но когда ты на сцене, ты одновременно и фокусник, и его волшебная шляпа. В твоих силах творить чудеса, которые люди запомнят до конца жизни. Мне просто нужно снова разжечь в Джейми любовь к чудесам. Как только он вспомнит, каково это — выступать, летать, он может изменить свое мнение. Брови Бо выгибаются двумя мостами, а Джейми ехидно ухмыляется. «Жду не дождусь, когда услышу, что я выигрываю, если ты продуешь». Олли и Винг, у которых сейчас по одной белой и по одной черной тапочке, следят за мной и Джейми, словно за игроками на теннисном корте. «Если я проиграю, мы идем каждой своей дорогой». Я идеально держу равновесие, хотя вся остальная каюта будто пускается в пляс вокруг нас. Обычно мы спорили о том, кому достанется вся слава или большая куриная ножка. И ни разу о чем-то столь, титаническом. «Вал», — говорит он, и на лице его проступает усталость, как у мамы, когда она находила одну из припрятанных фляжек Ба. «Я понимаю, что Джейми может просто сказать «нет», уйти с арены, будучи уже не тем братом, которого я помнила, а более тусклой и мрачной версией самого себя. И пусть мне грустно видеть его таким, но это подтверждает, что я на правильном пути. Наши судьбы связаны». Поэтому, когда он теряет равновесие, я должна поддержать его твердой рукой. Разве Ба не говорил нам, что один сапог направляет другой, и что когда один сбивается с пути, второй должен вытащить напарника на верную дорогу? Корабль резко дает крен. Мне удается удержать равновесие даже на каблуках, но Джейми рассеянно хватается за стойку кровати. «Если долго стоять на одном месте, можно увязнуть, братец». Он замечает мою пренебрежительную усмешку и кривится. Вспомнив о своих товарищах, застывших в разных частях каюты, он выпрямляется и кидает на них свирепый взгляд, словно спрашивая: «На что уставились?» Самоуверенная улыбка расцветает на его лице, и он машет передо мной своим мизинцем. «Мы не просто идем каждой своей дорогой. Если ты проиграешь, ты вернешься в Лондон. Деньги я найду». Я издаю лающий смешок, ожидая завершающей фразы, которая так и не звучит. Если я хочу, чтобы Джейми вступил в игру, придется поставить что-то не менее важное. Лондон — это мое прошлое, мое будущее — Америка. Могу ли я позволить себе ставить на кон собственную судьбу? Но как же мне не сделать этого? Если комета Галлея пролетит, больше ты ее в своей жизни не увидишь. В два шага я подхожу к нему и протягиваю кулак. Он опускает свой сверху. Этот жест означает скрепление пари. «Удачи, сестренка. Сегодня ты обедаешь вместо меня». «Я думала, мы пообедаем вместе. Появление лишнего человека за столом будет выглядеть подозрительно. К тому же я отлично позавтракал». Из своего вещмешка он достает запасную форму и с усмешкой швыряет мне. «Думаю, я пока возьмусь за те шезлонги». По крайней мере, он не собирается мне поддаваться. Я уже подумываю тоже пропустить обед и заняться подготовкой. «Ну, если ты так переживаешь», — подначиваю я. Он смеется, не принимая подачу. «Бо отведет тебя в обеденный зал. И, парни», — он чуть сдвигает шапочки мальчишек, — «не теряйте запал». Затем выскальзывает за дверь. После того, как Джейми уходит, меня и Бо накрывает неловкое молчание, прерываемое лишь шлепанием тапочек по полу. Порыв соленого ветра из иллюминатора летит мне в лицо. «Ну, сорви голова, какой там, говоришь, у тебя план?» У Джейми с Бо преимущество. Мало того, что они мужчины, и им не надо притворяться, так их еще и двое. «Что ж, парни, я буду умнее». «Мы ждем снаружи», — ворчит Бо. Винг аккуратно ставит свои тапочки под кровать, в то время как Олли просто скидывает свои у раковины. Обувшись, они направляются следом за Бо к выходу. Но перед дверью Олли приседает, зацепившись взглядом за что-то на полу. Когда он поднимает ко мне лицо, все веселье с него исчезает, словно стертое тряпкой. «Что там?» На полу лежит перо. Я поднимаю его. Маленькое белое перышко, бывшее частью пучка на шляпке. Наверное, я сломала кончик одного из длинных перьев, прикалывая вуаль к краю. Олли кидает на Винка один из тех взглядов, которыми награждают друг друга, когда стоят на улице с корзиной для пикника и слышат раскаты грома. «Оно указывало на 12 часов», — шепчет он. Я машу перышком перед лицом Олли. Он подается назад, чуть не кувыркнувшись через голову, и скрывается за дверью.